Единство. «Ты слышал, о чем трепался однорукий?» — говорит учитель. «Я его понимаю. Я сам был в этом котле. Но он не прав. Дело тут не в глупости. Тут серьезнее, серьезнее. Проблема была действительно банальной. Но именно в этом и заключалась трудность ее решения. Ее решали сотни умов, а они не могли признать проблему банальной уже в силу того простого обстоятельства, что сотни умов не могут возиться с банальной проблемой. Если уж они с проблемой возятся, то она не банальна, и они ищут не банальное решение проблемы. А тут есть закон. Я установил его и берусь со временем строго обосновать. Небанальное решение банального вопроса есть ошибка. Взгляни с этой точки зрения на многочисленные акции нашего руководства во внешней и внутренней политике. Они производят впечатление невероятной тупости. Но это не тупости. Эти проблемы тщательно продумываются. Среди участников этого продумывания немало грамотных и умных людей. И все же такой эффект. Почему? Действует мой закон. Почему они не могут подойти к таким проблемам, как к банальным? Ну, это другой вопрос, это социальный вопрос. Тут действуют уже социальные законы. В частности, социальная оценка проблемы как важной или неважной не совпадает с ее гносеологической оценкой как трудной или нетрудной. Но в силу социальных отношений важная проблема оценивается и как гносеологически трудная. Она имеет высокий социальный ранг, и по ее чину ей положено определенное число решателей, причем решателей определенного ранга. Раз складывается группа решателей высокого ранга, проблема начинает рассматриваться как адекватная ей. Ошибка неизбежна как социальное явление. Вот в чем штука. «Превосходная идея, превосходная», — говорит Крикун. «Да ерунда», — говорит сотрудник. «Просто каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». «Я участвовал в этом бою», — говорит учитель. «Тогда я, кстати сказать, был в штабе армии и вместе с другими офицерами предлагал банальное, но правильное решение». «Ну и чем оно кончилось?» — спросил сослуживец. «Отчислили в часть на должность командира взвода», — сказал учитель.